Морской вошел в мансарду с таким видом, что Ника оторвалась от клавиатуры, забыв о статье. То ли муж чем-то обозлен, то ли растерян, то ли увидел НЛО и не знает, как к этому относиться. Или его в пасмурный апрельский день хватил солнечный удар. «Пришла беда, вынимай паспорта», — сказал он и полез в барсетку. «Что такое, Витя?» «Анекдот. Женится полицейский и просит напарника. Будешь у меня на свадьбе понятым? Где твой паспорт?» «В сумке». «Витя, ты меня пугаешь. В чем дело? Говори, не тяни кота за хвост». «В доме полиция с обыском. Нас просят быть понятыми». По лицу Виктора было видно, что олигарх не знает, то ли ему смеяться, то ли негодовать. Нечасто Морской был в таком замешательстве. Пробиваясь в свое время к вершине, он начисто разучился удивляться. «Нет, рассказать кому не поверят». Виктор все-таки рассмеялся. «Я в понятые попал». «Я поверю во что угодно». Ника достала паспорт. «На своей работе я всего навидалась и уже ничему не удивляюсь. А тут всего лишь полиция с обыском». Они спустились в гостиную. Там уже были Михаил Гронский, несколько его сотрудников, трое дюжих полицейских, два парня и девушка с оружием и дубинками. Бледная потрясенная тетя Тамара и Эльза, похожая на белую полярную сову в своих круглых очках. Сходство усиливал засыпанный мукой фартук. Видимо, тетину помощницу нежданные гости застали на кухне за приготовлением очередного кулинарного шедевра, рецепты которых Эльза держала в тайне. Гронский проверил паспорта у Ники и Морского, заученно зачитал им права и обязанности понятых, и обыск начался. «Нам придется проверить и вашу спальню», — извиняющимся тоном сказал полковник Морскому. «Проверяйте», — пожал плечами Виктор. «Нам скрывать нечего. Полкило наркотиков я уже отдал в окно колумбийским мафиози на вертолете, а жена вроде бы всех мужиков из шкафа выгнала. И журналы с порнушкой я под половицу заныкал надежно». Гронские полицейские вытаращились на него ошеломленными глазами, а Ника толкнула мужа в бок. «Дошутишься когда-нибудь?» «Если дошучусь, Дымов выручит», — легкомысленно ответил Виктор. «Мы понимаем юмор, Вероника Викторовна», — успокоил молодую женщину Гронский, который знал, что у Витьки Святоши весьма своеобразное чувство юмора. Иногда он шутит, как мальчишка. «Если бы не знал о его досье, подумал бы, что передо мной обычно бесшабашный парень. Или повелся бы на шуточку, он говорил так серьезно». «А если и Дымов не поможет, — продолжал Виктор, — ты мне будешь передачки присылать. Только умоляю, не клади гусиные лапки, я их с детства терпеть не могу». «Сейчас приеду и испорчу тебе всю каторгу, как настоящая декабристка. Греф тебе пусть братва посылает», — подхватила шутку мужа Вероника. «И вообще, Витя, сейчас не время прикалываться». «Да, ты права, это нервное». «Калос! Похоже, это из-за него. Не повезло мужику фатально. И нас подставил, намотал головную боль. Теперь в самом деле начнут к нам манаться, и сделка повисает под большим вопросом». «Они уже и сюда пришли. И я даже знаю, что они ищут. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Только спокойно. Пусть все идет своим чередом». «От него одни неприятности. Даже напоследок ухитрился навредить. Вот бы посмеялся, наверное, если бы узнал». «Да, вот так поворот. И этот Гронский смотрит, словно насквозь просвечивает. Уже знает? Или что-то подозревает и хочет подловить?» Среди шарфов Тамары Ивановны были представлены все оттенки бежевого, слоновой кости, золотистого, кремового и коричневого. К белой коже и карим глазам хозяйки дома эти цвета подходили как нельзя лучше. Шарфики висели в строгом порядке, разделенные по цветам, и только один, того самого оттенка макачина, перекочевал к своим бежевым собратьям. Гронский сразу его узнал, Именно этот шарфик был на шее Тамары Ивановны в тот роковой вечер в Нарове. Визуальная память у полковника была хорошей. «Нам придется его изъять для экспертизы», — сказал он хозяйке дома. Тамара Ивановна растерянно кивнула. «Надо, значит, надо», — тихо сказала она. Теперь искали пальто. Бежевое, кашемировое, узкое, длиной до колен. Искали долго и безуспешно. Один тремпель в большом встроенном шкафу в прихожей пустовал. Хозяйка дома заверяла, что, вернувшись из ресторана, повесила пальто на место, на те самые плечики, которые сейчас сиротливо поблескивали среди верхней одежды. Кот Луцев, здоровенный серый британец, сновал по дому, выскакивая из-под ног визитеров и возмущенно взмяукивая каждый раз. И негодующе сверкал огромными желтыми глазищами. «Брысь!» — топнул на него берцем один из полицейских. Кот покосился на него с прищуром. «Я у себя дома. А ты кто такой, что на хозяина «брысь» кричишь и ногами топаешь?» «Шшшш!» — ответил он и демонстративно расположился на пуфике и начал умываться. «Хорошо собой владеет», — заметил морской. «Мой Маська и цапнул бы запросто». «Маська — это бультерьер или доберман?» — спросил Гронский. «Манул», — коротко ответил Виктор. «Что, простите?» «Ничто, а кто? Это дикий степной кот с Алтая. Разве вы не учили в школе зоологию?» «Простите, подзабыл. Я после школы больше интересовался правоведением и криминологией». «Витя», — Ника украдкой наступила мужу на ногу, — «перестань всех подкалывать». «Ладно, нервничаю, черт побери. И, кстати, где это пальто?» Петр Пономарев расположился с удочкой на своем любимом месте на берегу Наровы. После выхода на пенсию он мог чаще уделять время хобби — рыбалке. К тому же он знал рыбные места в реке и часто приносил домой неплохой улов. И жена готовила на ужин его любимую рыбу в кляре. Марта делает очень хорошее тесто для кляра. Оно получается золотистым, мягким и придает рыбе дополнительный вкус. Петр всегда устраивался на отшибе от остальных рыбаков. Слишком уж они говорливые и, на его взгляд, совершенно напрасно прикладываются к бутылкам и фляжкам. Не нужно это на настоящей рыбалке. И куда приятнее отдыхать, слушая тишину, а не болтовню о чужих женах, футболе и политике. Все такие знатоки любят поучать или разглагольствовать. Я бы на их месте. А по сути, просто переливают из пустого в порожнее. Пономарев всегда приносил с собой термос с крепким сладким чаем и тормозок с бутербродами. Марта делала их вдохновенно. Не просто хлеб с маслом и колбасой, а украшала их веточкой петрушки, тонкими ломтиками огурцов, дольками помидоров или ажурными колечками красного или желтого перца. И хлеб брала только тостерный, нарезанный аккуратными квадратиками. Пусть он не такой вкусный и душистый, как домашний, но бутерброды из него получаются очень аккуратные и не крошатся в руках, не осыпают одежду веером крошек, и начинка не вываливается. Бутерброды Марта укладывала в ланчбокс белый с зеленой крышкой, расписанный по бокам ромашками. Набор ланчбоксов им подарила старшая дочь, и ими пользовалась вся семья. Младший сын, невестка, внучка-школьница и сам Петр. Сегодня Марта сделала бутерброды с салями. В маленьком отделении ланчбокса лежали три влажные салфетки в пакетиках. Бумажные салфетки Марта подавала только к столу, а с собой давала только влажные антибактериальные. Не всегда есть возможность помыть руки, а за гигиеной надо следить, тем более сейчас, когда еще жива память о пандемии 2020 года. Пономарев посмотрел на замерзший поплавок и открыл коробочку. Аромат солями, соленых огурцов и свежей петрушки заставил его улыбнуться. Он налил себе в крышку термоса чая и достал первый бутерброд. Его любимое красное солями с дымным пряным вкусом, хрустящие ломтики огурца, курчавая веточка петрушки и свежайший хлеб. Буханка была еще теплой, когда жена покупала ее. Правда, у тостерного хлеба корочка не хрустит, но все равно он вкусный, особенно если правильно подобрать начинку для сэндвича. Он очень любил бутерброды, которые готовит жена. И ее домашний хлеб тоже. Его Марта подает к столу в фигурной хлебнице из бересты, которую купила на экскурсию в Сортавале. Красивая вещица из карельской березы заняла почетное место на столе у Пономаревых. Старшая дочь Инга считала эту хлебницу старомодной и однажды подарила родителям набор столовой посуды от фирмы Бауэр, уверяя, что в фирменной хлебнице хлеб не засыхает, не портится и не заветривается. Петр и Марта подарок приняли с благодарностью, и каждый раз, когда дочь приезжала к ним из Петербурга, ставили Бауэр на стол. Но потом возвращались к своей любимой посуде. С возрастом начинаешь больше ценить все настоящее, природное, натуральное. Тот уют и комфорт, который создает берестяная хлебница, керамическая посуда, льняная скатерть. А вот набор ланчбоксов понравился всей семье. Очень удобно складывать в такую коробочку тормозок. Петр допил чай и потянулся за вторым бутербродом, когда поплавок повело. Как-то странно, он не дернулся и не нырнул, как бывает, когда клюет рыба. Вот тебе раз, зацепился. И если не смогу снять, пропал крючок. А жаль, он совсем новый, из набора, и не дешевый. Крючок пошел вверх свободно, но чувствовалось, что к нему что-то прицепилось. Мешок с мусором, что ли, опять в реку бросили? Вот неряхи! Неужели лень после пикника до контейнера дойти? За крючок зацепился не мешок с мусором, а какая-то одежда, похоже, куртка или пальто. Облепленная илом, отяжелевшая от воды, но когда Петр вытащил его на берег и рассмотрел, то увидел, что вещь явно новая, не рваная и не прожженная. Похоже, женское пальто на шелковой подкладке кремового цвета, затканной мелкими цветами. И почему его выбросили? С одежды ручьем потекла вода, немного залилась Пономареву в обувь. Чертыхнувшись, он отодвинул спиннинг и увидел на рукаве и обшлаге пальто какие-то пятна, темно-коричневые, размазанные, видные даже на мокрой ткани. Краской измазали? Ржавчиной? Пролили кофе? Или... Отслужив 30 лет в милиции, позднее полиции, Петр научился безошибочно узнавать это «или», но сейчас не сразу признал свою догадку. Так не вязался этот прекрасный погожий апрельский день с веселым солнышком в ясном небе, с пятнами крови на выброшенном в реку пальто. Похоже, рыбалка на сегодня закончилась. Позвонив в отделение, он стал собирать снасти. Наум Гершвин был не в духе. Надо же было его верному Хамви для дальних поездок сломаться именно накануне звонка от Вероники с просьбой приехать в Ивангород, помочь какой-то родственнице. Голос у Орловой был встревоженный, так что после разговора с ней Гершвин сразу направился на Шпалерную за пропуском в погранзону. Он сидел в междугороднем автобусе и мучился от боли в колене, который не мог размять из-за того, что впереди сидящий сосед до предела откинул спинку сиденья и заливался храпом от самого Петербурга. Грузный мужчина лет 60 храпел самозабвенно, раскатисто, с переливами, натужным сопением и пыхтением, и даже на стоянках не прекращал свой сольный концерт, так что Гершвину приходилось с трудом протискиваться в проход, желая хоть немного размять ноги и подышать свежим воздухом. Пнуть бы по креслу, как в армии. Там запросто могли проспавшему подъем сапогом под зад двинуть. Сам пару раз так будил заспавшихся. Гершвин покрутил головой, разминая шею и прогоняя ломоту в висках от неудобной позы и оглушительного соседского храпа. Воздух Кингисеппа показался ему настоящей амброзией. Кофе из автомата на станции упоительно вкусным, как у Елисеева или в Империале. А сигарета завершила картину, и он слегка приободрился. Тяжесть в голове прошла. «Тут, я смотрю, многие высаживаются. Может, пересесть, чтобы хоть остаток пути проехать, как белый человек? А то приеду с головной болью, ломотой в коленях и злой окичерт с его мамой, бабушкой и тещей. И чего этот пузан ночью не выспался? В барных танцах, что ли, прогулял? прямо из бара на автостанцию прискакал. Представив себе дородного пожилого соседа, лихо заглатывающим шоты, заигрывающим с юными официантками в мини-шортиках и отплясывающим на барной стойке, Наум рассмеялся вслух. Настроение сразу улучшилось. Рослый, широкоплечий брюнет с величественной осанкой, густыми, красиво уложенными сидеющими волосами и горбинкой на носу, с яркими черными глазами и бархатным баритоном, всегда элегантно одетый, Наум больше походил на киногероя, чем на юриста. И тем не менее он был одним из лучших адвокатов Петербурга и области и настоящей звездой юридического сообщества. Адвокат без проигрыша, так его прозвали, и даже недруги вынуждены были это признать. Гершвин проигрывать не умеет. В коротком черном пальто поверх темно-синего костюма, благоухающий своим любимым парфюмом «Ангел Шлессер Ориентал», Наум был не похож на человека, который, желая успеть на утренний автобус, вскочил в 4 часа утра, а накануне лег только в полночь, спеша закончить и отправить ходатайство об УДО для одного из своих подзащитных. Он был лучшим другом Вероники Орловой и ее мужа, олигарха и политика Виктора Морского. Не раз Наум приходил на помощь Нике в ее работе. Часто они вместе попадали в головоломную и зачастую опасную историю и, сообща, из нее выпутывались. Да, эта парочка, Ника и Витек, даже в свадебном путешествии ухитрились найти приключения на свою голову. Я тогда, кстати, тоже попал в историю. Наум вздохнул, вспомнив свою историю. Ее звали Харука. Она едва доставала макушкой до его плеча, работает в японском консульстве и очень мило щебечет по-русски, картавя на букве «Л», которая отсутствует в ее родном языке. И совершенно случайно Наум узнал самую главную тайну загадочной миниатюрной красавицы. «Пассажиры, заходим в салон!» — позвал водитель с подножки. Увидев освободившееся место за кабиной, Наум тут же перенес туда свой кейс и с наслаждением вытянул ноги. «Красота! Свободу попугаям, Юрию Деточкину и моим ногам! Хоть немного проеду без этой откинутой спинки и, главное, в тишине!» На погранпосту у въезда в Ивангород немногословные пограничники дотошно проверили автобус, пассажиров и багаж. Долго не могли добудиться до заливающегося храпом толстяка. Наум уже хотел осуществить свою давнюю мечту — подойти и от души пнуть его кресло. Но тут сосед, видно, почуяв неладное, заворочился и кое-как разлепил красные бессмысленные глаза. Потом долго и бестолково рылся по многочисленным карманам своего джинсового костюма, отыскивая паспорт и пропуск, уронил телефон в проход, рассыпал дисконтные карточки из карманов. Молчание других пассажиров становилось угрожающим. Пограничники тоже сдерживались из последних сил. «Заранее надо документы на проверку готовить», — рявкнул один из них, проверив пропуск Харпуна. «Куда едете, помните? Правила въезда в погранзону читали?» «Ночью спать надо», — раздался сердитый голос с заднего сиденья. «Фух», — подумал Наум, когда автобус миновал пропускной пункт. Немного задержались из-за этого Сони за Сони, но, главное, проехали. Вот я и в Ивангороде. Он откинулся на спинку кресла и тихонько замурлыкал под нос в такт мелодии, льющейся из звуковых колонок в салоне, но быстро сбился на мотив о тундре, которая надела весенний наряд. Накануне. На кухне Луцов в глаза Гронскому сразу бросился в глаза небольшой диссонанс, особенно заметный на фоне общего порядка и чистоты. Порядок выглядел тщательно продуманным, чтобы хозяйка дома и ее домработница могли легко найти любую понадобившуюся вещь, не тратя время на поиски. На магнитной доске выстроились по ранжиру ножи, тот самый Роберт Вельш с бежевыми рукоятками округлой формы. И где-то в середине виднелось пустое место. Не хватало двух ножей. Один нашелся тут же, в мойке. Видимо, домработница Тамара Луц нарезала начинку для яблочного пирога. А второй... — Я не знаю, — растерянно сказала хозяйка дома. Утром я еще не заходила в кухню. Эльза? Не обратила внимания. Может, Эрик опять сшиб? Пожала плечами домработница, сняв очки, чтобы стереть с них муку. Эрик? Переспросил Михаил. Мяу! Отозвался кот, вальяжно вступая в кухню. «Иногда по ночам он заходит сюда», — пояснила Эльза. «Карабкается на холодильник, шкафы, прыгает с одной поверхности на другую, гуляет по столам. Днем мы ему этого не разрешаем, и он отводит душу ночью. Один раз он в прыжке сшиб с доски все ножи, в другой раз промахнулся, задел стойку для специй и разбил баночку с красным молотым перцем. Потом было очень трудно убирать». Этот перец летал повсюду и попадал в глаза. «Мяпчхи!» — прокомментировал кот, словно вспомнив жгучее красное облако, в которое угодил, сбив со стойки баночку. «Эренька, пойди погуляй!» — нервозно попросила Тамара Ивановна. «Пф! Будете мне еще указывать, куда мне пойти в моем доме?» — презрительно сощурился кот, и демонстративно растянулся на посудомоечной машине во весь свой внушительный рост, помахивая пушистым хвостом. Гронский нахмурился, рассматривая ножи. Рукоятки у них точь-в-точь, как у того, который нашли на месте преступления, и одного не хватает. Он велел тщательно обыскать кухню в поисках пропажи. Боковым зрением он отметил, как быстро переглянулись Орлова и Морской за его спиной. «Ты думаешь, это...» — читалось в глазах олигарха. «Тссс, не может быть!» — ответила ему жена. «Надо было с собой понятых прихватить. Родственники плохо подходят для этого, и им трудно сохранять беспристрастность». Спутники Гронского приступили к обыску. Запиликал его телефон. Увидев на дисплее имени Федова, Гронский спешно вышел из кухни и оказался у черного хода. Зря помощник звонить не будет, зная, что начальник на выезде. Значит, что-то важное, и он должен это знать. — Михаил Павлович, — сказал майор, — и извини, что отвлекаю, но это по делу. — Понял, говори. В дежурную часть позвонил Петр Пономарев, он из наших бывших сотрудников. — Помню стенд «Наши ветераны». Он на рыбалке в районе Парусинки подцепил на крючок женское пальто. Кто-то набил карманы камнями и утопил пальто в норове. Камни, видимо, в воде высыпались, и пальто попалось на крючок. На нем пятна крови, на рукаве и лацканах. Мы его уже отправили в лабораторию. 2 дня купалось. Хорошо, что не дольше, иначе биосреды идентифицировать было бы сложно. «Цвет?» — поинтересовался Гронский. За спиной потянуло сквозняком. Он оглянулся и увидел, как из кухни выглянула Орлова. Толкнув дверь черного хода, полковник вышел на крыльцо. Понятно. Женское любопытство даме не чуждо, да и работа у нее такая, всем интересоваться. Но информация разная бывает, в том числе и закрытая, не для посторонних ушей. Трудно определить, оно мокрое насквозь, да и заилено. Вроде бежевое или коричневое. Карманы вывернуты и порваны. — Размер? — также лаконично спросил Гронский. Сбоку лязгнула оконная фрамуга, и Михаил увидел за окном Морского. Ну и любопытная же парочка. Если окажется, что госпожа Луц причастна к убийству, племянница наверняка начнет ее защищать, и любящий муж Святоша поддержит жену и начнет ставить следствию палки в колеса. — Эль, — ответил Нефедов. То есть 48-50. И размер совпадает. У Тамары Ивановны вся верхняя одежда, которую мы видели в прихожей, как раз Элька. Только зимние вещи, дубленка, пуховик и шуба, имеют маркировку XL. И имеется еще куртка No Size для выездов на природу. Итак, нашли бежевое или коричневое пальто размера L. И один из кухонных ножей пропал. Нехорошая картина складывается. Неужели все-таки она? Но тогда зачем она мне так откровенно рассказала о своих отношениях с потерпевшим? После обыска опрятную кухню Тамары Ивановны было не узнать. Ее перевернули вверх дном, стараясь не пропустить ни одного сантиметра, но нож так и не нашелся. Можно еще проверить остальные помещения в доме, но... Не похоже аккуратистка Тамара Ивановна и ее педантичная домработница на безалаберных особ, у которых вещи где попало валяются. Помада в хлебнице, вазочка для варенья в ванной комнате, а записная книжка в холодильнике. Да, работа есть работа, и они проверят весь дом и сад, но что-то подсказывало Гронскому, что ножа они не найдут. По словам Тамары Луц, она ушла из Наровы, когда Арва Калас, живой и здоровый, доедал десерт, и уехала домой на такси. Но не выходила ли она еще раз? До набережной недалеко, можно и пешком дойти, если человек не хотел кого-нибудь разбудить, отъезжая на машине. Максимум полчаса спокойной ходьбы, а то и меньше. Но если она виновата, то зачем рассказала об их отношениях? Автобус замер на автостанции Ивангорода. Пассажиры потянулись к выходу. Только незадачливого толстяка опять пришлось расталкивать. Он успел снова заснуть, шумно сопя и причмокивая губами. — Мужик, ну что это такое? — возмущался водитель, тормоша его. — Ночью, что ли, не выспался? Наум усмехнулся и вышел из автобуса. Забрав из багажного отделения свой чемодан, адвокат направился к выходу в город. Ивангород встретил его пасмурным небом и студеным речным ветром. Но воздух здесь был суше, чем в Петербурге, и холод ощущался меньше. Еще бы! У нас водоемы на каждом углу, а тут только одна речка. Зато какая! Так сказать, мост между двух миров. У выхода с автостанции на приехавших налетели таксисты. — Такси, такси! Машину надо! Куда едем? — Вожу во все гостиницы. Вам к мосту доставлю мигом. На глазах у Гершвина чей-то багаж уже забросили в машину, кто-то резво стартанул с пассажирами. Наум поставил чемодан, с хрустом потянулся, разминаясь после долгого сидения в салоне автобуса. На новом месте у него за спиной оказалась какая-то парочка, которая купила на стоянке в Кингисеппе большой пакет чипсов и звучно хрустела ими всю дорогу, распространяя запах чесночной отдушки. И почему некоторые люди так любят есть в транспорте? Дома, что ли, не судьба подзаправиться на дорожку? Я уж лучше потерплю, зато потом, дома или в ресторации, перед едой вымою руки и поем, ничем не обсыпавшись и не измазавшись. Впрочем, в 20 лет еще можно расхаживать с пятнами на штанах и крошками на куртке. А попробуй-ка я в таком виде появиться. Тут же решат, что либо я свихнулся, либо прогулял где-то всю ночь. «Такси желаете?» Когда адвокат выбросил окурок в урну-пепельницу, к нему тут же подлетел один из таксистов. «Почему бы и нет?» — Наум взялся за ручку чемодана. «До Псковской довезете?» «Возле ресторана «Юникс». «Да не вопрос. Садитесь, вот мой Hyundai, вот этот серебристый». Накануне. Вероника думала, что хуже быть уже не может. Оказывается, нож, очень похожий на тетины, из набора, нашли на месте убийства Калласа. А нож, пропавший на тетиной кухне, как сквозь землю провалился. Полицейские прочесали весь дом и сад, и безрезультатно. Тетя Тома и Эльза ничего по этому поводу сказать не могли. Из дома они кухонные принадлежности не выносили, никому их не одалживали, гости у них сидят только в гостиной, столовой или кабинете, а не на кухне. «Кухонные посиделки сейчас, по-моему, уже никто не устраивает», — сказала Тамара Ивановна. Худощавый остролицый Гронский слушал ее молча, иногда кивая. Во время обыска ему кто-то позвонил, и полковник вышел из кухни. Выглянув вслед за ним, Вероника успела только услышать, как он спрашивает про какой-то цвет, а потом Михаил Павлович заметил ее и вовсе вышел в сад. Значит, звонили в связи с убийством Калласа. И по лицу вернувшегося Гронского Ника поняла, что информация, которую он сейчас получил, не сулит тете ничего хорошего. Гронский взял с Тамарой Ивановной подписку о невыезде, и неприятные гости удалились, оставив после себя беспорядок. Эльза только сокрушенно вздохнула. Сколько времени теперь уйдет на уборку? Ника догнала Гронского на аллею главного входа и заговорила с ним, несмотря на предостерегающие жесты мужа. «Михаил Павлович, вам ведь звонили насчет пропавшего пальто?» — напрямик спросила она. «Судя по тому, что вы спрашивали про цвет и размер, я так предположила». Она достала сигареты. Гронский щелкнул зажигалкой. «Да, Орлова оправдывает свою репутацию дотошной журналистки-дознавателя. Она услышала всего одно слово, второе долетело до ее мужа и уже сделала правильные выводы. Так ученый, найдя в земле одну косточку, реконструирует по ней облик доисторического животного. Так и эта женщина умеет выстраивать правильную логическую цепочку, имея даже минимум сведений. Тамара Ивановна поведала мне о том, что давно была знакома с потерпевшим, — произнес он. — Вы об этом знали? — Да, тетя Тома мне рассказала об этом. Но с таким же успехом можно заподозрить любую из его бывших пассий. Муж проверял его досье прежде, чем начать деловые переговоры, и узнал, что после четвертого развода Каллас вступал в кратковременные отношения, которые быстро разрывал, только последняя любовница опередила его, ушла первой. «Мы проработаем все версии», — заверил ее Гронский, а про себя вздохнул. «Не просто это будет. Наверняка большинство женщин Каллоса живут в Эстонии, и добраться до них будет проблематично. Полиция соседнего государства вряд ли жаждет помогать своим заречным коллегам. Могут сделать вид, будто не понимают по-русски, сослаться на какие-то законы, по которым могут отказать, или согласятся помочь для вида, а на деле будут тянуть резину и чинить препятствия. Хотя в Нарве много русских, может, кто-нибудь и в полиции служит, и с ними проще будет столковаться». В доме Эльза, сокрушенно вздыхая, наводила порядок. Тетя Тома ушла к себе. Виктор зло курил у открытого окна, шаря в телефоне. «Черт-те что!» — ругался он. «Абсурд какой-то! И этот Гронский! Прилипчивый тип такой легко не отвяжется!» «Ника!» — он понизил голос. «Мы ведь еще ночью, до того, как узнали об убийстве, заметили, что на доске недоставало одного ножа». «Да, заметили». Ника осмотрелась в поисках пепельницы, чтобы поставить перед мужем. «Хорошо, что ты не спросил об этом вслух при полицейских, а то Гронский вцепился бы в тетю Тому, как бультерьер. Это я знаю ее и верю, что она не убивала Каллоса. Но она действительно с ним встречалась. Они сидели в Нарове. Она ушла оттуда примерно за час до убийства. А теперь еще нож и пальто это, которое из реки выловили». «Вот это мне уже не нравится от слова совсем!» Виктор запулил окурком в сад. С негодующим воплем из куста сирени выскочил Эрик. Если бы можно было перевести его «мяв» на человеческий язык, олигарх узнал бы о себе много нового и нелицеприятного. «Неряха!» — упрекнула Ника мужа. «А куда? Себе в карман, что ли?» «Мне тоже не нравится, как складываются обстоятельства. Такое ощущение, что тетю Тому кто-то явно подставляет. Не исключено, что это проделывает настоящий убийца, желая остаться в тени. Прошло 40 лет, пути тети и Каллоса давно разошлись, у обоих своя жизнь. И когда Каллос начал шантажировать ее тайнами прошлого, тетя Тома скорее постаралась бы уладить конфликт дипломатическим путем. Это ее любимая фраза, которую она говорила мне в детстве, вытаскивая твою жену из очередной драки с соседскими мальчишками на даче. Но Гронский с ней меньше знаком, чем ты, и будет смотреть на факты, а не на лица. Виктор сел на подоконник, вертя и подбрасывая в руках телефон. Нож, пальто. Такие улики перевесят все «могла», «не могла» и «знаю», «не знаю». Вспомни, место встречи изменить нельзя. Где человека чуть не приговорили к расстрелу, обнаружив у него орудие убийства. Надо вызывать сюда Дымова. Я чувствую, что скоро нам или твоей тете понадобится помощь профессионального юриста. Если она действительно невиновна, мы должны помочь ей это доказать. Или Наума. Питер ближе, чем Краснопехотская. Гершвин быстрее доедет. У него сейчас как раз накануне закончился процесс, и Наум свободен, говоря словами его сестры, как трусы без резинки. Морской покатился от смеха. «Это у них фамильное», — сказал он. «Одной меткой, вовремя сказанной шуткой разрядить напряженную атмосферу и заставить хохотать до колик. Так однажды Наум Моисеевич сказал, что неудобно носить штаны на голове, а на их месте шапку. И я так веселился, что даже забыл убить своих биржевых маклеров, которые упороли серьезный косяк. Они за его здоровье молиться должны. Рина точно так же, как Наум, произносит свои перлы с убийственно серьезным видом, — улыбнулась Ника, — и это усиливает комический эффект. Итак, я звоню Гершвину. — Витя, — она отпустила телефон. — А ведь тот, кто пытается свалить вину за убийство на тетю Тому, наверняка знает и о том, что именно Калос в 90-е годы разорил дядину фирму и чуть не загнал дядю Калью под суд за долги. Кто-то, кто бывает в доме, знает семейные тайны и вхож даже на кухню, — потер подбородок Виктор. Кого мы можем назвать навскидку? Хозяева дома, твой кузен, мы с тобой, Федя и Кира во флигеле. Я всех назвал или кто-то еще ночевал в доме? Насколько я знаю, никого посторонних не было. Ты никого не исключаешь, Витя? Ника закончила набирать сообщение для Гершвина и нажала на кнопку «Отправить». «Нас», — ответил муж. «Мы были на кухне, когда стукнула калитка, и потом тоже не выходили». Прошелестел он, обняв Нику и касаясь губами ее уха. «Кому чего?» — усмехнулась Орлова, ощутив приятный трепет от прикосновений мужа. «А тебе одно надо, даже в такой момент». Густава тоже можно вычеркнуть, Витя. Он не знал о том, что было у тети в Ленинграде, и считает своим отцом дядю Калью. И не стал бы ни при каких обстоятельствах подставлять мать. «Доверяй, но проверяй», — задумчиво сказал Морской. «Я так привык». Вечер прошел мирно. К возвращению Калью и Густава Тамара Ивановна, Эльза и Ника успели прибрать оставленный после обыска беспорядок, и дом обрел привычный вид. Старшему и младшему Луцам было решено пока не рассказывать о приходе полиции и обыске. Ника и тетя Тамара надеялись на то, что недоразумение с пропавшим ножом и утопленным в реке пальто быстро выяснится. Завтра приедет Гершвин и все разрулит, и Гронский начнет искать подлинного убийцу, не пытаясь сделать главный подозреваемый госпожу Луц. Ужинали все вместе. Эльза приготовила к приезду Густава мульги капсат, блюдо из свинины с квашеной капустой, салат рассолье с селедкой и говядиной, а на десерт подала вастла кукелли, маленькие сладкие булочки с джемом и взбитыми сливками. Ужин проходил мирно и беззаботно, женщины старались забыть безумный, полный тревоги день. Калью отдыхал после работы, а Густав наслаждался обществом родителей и любимой кузины. Когда Вероника вышла покурить перед чаем, к ней подошла Эльза, уже в пальто, собравшаяся домой. «У меня появилась одна догадка насчет пропавших вещей», — сказала она. «Тамара Ивановна по субботам проводит занятия для группы женщин, желающих научиться готовить блюда русской кухни». «В группе 5 человек», — понизила голос Эстонка. «Они занимаются по 2 часа. В последний раз готовили гуриевскую кашу». С запинкой выговорила непривычное название Эльза. «Может, тогда и пропал нож?» «Это было как раз накануне трагического события на набережной». «А я думала, что это пришли гости, тетины подруги из местных», — сказала Ника. «И мы не выходили из мансарды, соблюдали деликатность. Вы их знаете?» «У Тамары Ивановны есть список с их адресами и телефонами, чтобы поддерживать связь и напоминать о следующем занятии». «Там есть одна девица», — Эльза поджала губы, — «я бы такую в приличный дом не впустила. Выглядит как рувел. Как это, по-вашему? Как шпана. И глаза так и бегают. Я не удивлюсь, если окажется, что она судима. А другая, с виду такая приличная, а один раз я увидела со двора в кухонное окно, как она, оставшись на кухне одна, вытащила из холодильника кусок пармезана на 3/4 фунта и сунула в сумку». «Ну, мелкое воровство и убийство все-таки разные вещи», — подумала Ника, а вслух сказала. «Если можно, скиньте мне этот список, Эльза. Я хотя бы попытаюсь выяснить, кто подставляет тетю Тому. Буду вам очень благодарна, госпожа Там. Эльза, — улыбнулась Истонка, — можете так меня называть. Хорошо, Эльза, заранее спасибо. Домработница забросила на плечо ремень практичной черной сумки и поспешила к калитке, за которой уже ожидала такси. Утром Веронику разбудила полицейская сирена. У дома Луцев звук, крякнув, смолк. Спящий рядом Морской недовольно заворочился, что-то пробурчал и потянул на ухо подушку. «Сами знаете, что делать, потом отчитаетесь». Донеслось из-под подушки, а потом олигарх снова глубоко и ровно задышал. Ника вылезла из-под одеяла, набросила короткий черный халатик с розовыми цветами, купленный в Воркуте, и, на ходу приглаживая короткие русые волосы, спустилась на первый этаж. Снизу доносились голоса тети Тамары, Михаила Гронского, Густава и еще чьи-то. Слов Ника почти не разбирала, но по интонациям поняла, дело серьезно. Все оказалось хуже некуда. На основании имеющихся у следствия улик и заключений экспертов, Тамара Ивановна Луц из фигурантов переходила в подозреваемые, и так как дело было возбуждено по 105 статье «Убийство», было вынесено постановление о задержании. Для начала на 3 суток. Скорее всего, суд определит ей меру пресечения до суда в виде содержания под стражей. Рослая девица в форме поднялась за Тамарой Ивановной на 2-й этаж, чтобы проследить за сборами задержанной. Ошарашенный Густав, от волнения путая русские и эстонские слова, пытался выяснить у Гронского, что происходит, но полковник ссылался на закрытую оперативную информацию и отказывался отвечать. «Ждите, вас всех вызовут для дачи показаний», — сказал Михаил Павлович. «Вероника Викторовна, Густав Кальевич, прошу вас пока не покидать Ивангород и быть на связи». «Мы пришлем адвоката», — сказала Вероника. «Пожалуйста», — кивнул полковник. «Пусть приходит с договором и работает по делу». «Надеюсь, Наум уже едет. Все хуже некуда». В прихожую спустились тетя Тамара и сотрудница полиции. Тамара Ивановна была в черных шерстяных брюках и черном кардигане с серым бадлоном. Через плечо перекинут ремень небольшой дорожной сумки. Лицо бледное, без косметики, волосы стянуты в тугой пучок и закручены улиткой, а вместо привычных лодочек или ботинок на изящной платформе — черные кроссовки без шнурков. При их виде Ника вздрогнула, до конца поверив в реальность происходящего. Тетю задержали по подозрению в убийстве Калоса. «Густ, Верочка, только не переживайте», — попыталась ободрить сына и племянницу Тамара Ивановна. «Я уверена, что эта ошибка скоро выяснится. Калью скажете вечером как-нибудь поделикатнее. И нужен будет адвокат, я...» «У тебя будет лучший адвокат в Ленобласти, тетя», — заверила Ника. «Он приедет сегодня днем. Сам Гершвин из Петербурга». «Гершвин, Фишман», — буркнул один из полицейских. «Как будто Иванов или Сидоров хуже». Под строгим взглядом полковника парень осекся и смолк на полуслове. «Долдон!» — обозлилась Ника. «Самому, видно, нечем больше похвастаться, кроме русской фамилии и рязанской будки. Вот и оценивают людей исключительно по 5-й графе, а не по заслугам». «Мама!» — шагнул вперед Густав. «Что бы ни случилось, я на твоей стороне, и я не верю в этот Джама... бред!» «Черт знает что!» — перевод с эстонского, примечание автора. «Что здесь происходит? Позвольте узнать». По лестнице спускался Морской, на ходу запахивая свой любимый парчевый халат, которым любил ходить в спальне и брал в поездки. Взъерошенный, сонно моргающий, но наметанный взгляд олигарха моментально оценил серьезность ситуации, и в холл спустился уже совсем другой человек. Сосредоточенный, собранный, с цепким взглядом и жесткой линией рта. Виктор держался так, словно был не в чужой прихожей в халате поверх пижамы, а в своем кабинете, в костюме от Стюарта Хьюза, перед почтительно вытянувшимися в струнку подчиненными. «На основании чего?» — лаконично спросил Виктор у Гронского. «Сейчас и ему ответят о закрытой информации», — подумала Ника. «Мы нашли пальто госпожи Луц, в котором она приходила в Нарову», — ответил Михаил Павлович. «Экспертиза установила, что на лацкане и рукаве пальто пятна крови потерпевшего, Арва Калласа. Также нож, ставший орудием убийства, идентичен ножам, находящимся на кухне госпожи Луц. И есть свидетель, который видел, как госпожа Луц выходила ночью из калитки, пряча в сумку продолговатый блестящий предмет». «Это были ключи», — растерянно сказала Тамара Ивановна. «Ключи от дома. Я брала небольшую сумку вечернюю для ресторана. Кухонный нож туда не поместился бы». «Тамара Ивановна», — обратился к ней Виктор, — «не волнуйтесь. Мы вам поможем разрешить это недоразумение. Я вам верю». Они курили на крыльце, слушая, как затихает, удаляясь, полицейская сирена. «У окна старушечка все грустит, печалится», — пробормотал Виктор, зябко переступив ногами в тапках. Голые щиколотки ощутимо мерзли. «В Воркуте далекой взвел затворы взвод». «Шансон?» — слегка поморщился Густав. «Да, сейчас, похоже, только остается, что петь песни о тюрьме и страданиях». «Когда взвод взвел затворы, мать плачет, надрывается», — поправила Ника. «Кстати, меня всегда удивляет, что мать 20-летнего парня называют старушечкой. Ей вполне может быть и 40 лет». «Может, поздний ребенок?» «И вообще, типун тебе на язык, Витя, с такими песнями». «Ты права. Ждем Наума Моисеевича», — посмотрел на часы Виктор. «Он скоро должен подъехать, если сел на тот рейс, о котором говорил». «Может, кофе?» — выглянула на крыльцо Эльза. «Или подать завтрак?» «По времени уже нужно обедать», — вздохнула Ника. «Что там на обед?» «Хлебно-томатный суп, салат капрезе, паста карбонара и карамельные яблоки», — ответила Эльза. «Тамара Ивановна сказала, что сегодня на кухне будет итальянский день». У Тамары Ивановны на кухне были собраны книги рецептов многих стран и народов мира, и она любила, достав с полки одну из них, объявлять французский, испанский или болгарский день, подбирая рецепты для завтрака, обеда и ужина из сегодняшней книги. Получается очень интересно и необычно. Что же было на завтрак, а на ужин? «На завтрак полагались омлет с овощами, томатная брускетта и панакотта», — грустно ответила Эльза. «А на ужин пицца стромболи, рыба дорадо с соусом песто и тирамису». Ника поняла, что последний вопрос задала вслух. Эльза уже внесла в столовую супницу и разливала всем густой ароматный суп с пряностями, когда с улицы гуднуло такси и почти тут же в дверь позвонили. «Я открою», — сказала домработница Ника. «А вы поставьте еще один прибор». «Пообедать? Хорошее предложение. Я уже забыл, когда завтракал. Очень рано и неправда. Что еще нужно измученному долгой дорогой в погранзону адвокату? Так это хороший обед. Какой суп! Чуть ложку не проглотил». Тетя Тома была бы рада это услышать. Она сама его сварила перед тем, как в дом ввалились полицейские. «Все будет хорошо, дети мои. Или я не Наум Гершвин? Так, а что это так соблазнительно пахнет в тарелках для второго?» За обедом Гершвин деловито расспрашивал о деле и, уплетая суп, пасту и салат, внимательно слушал. По его выражению лица и воинственному блеску глаз Вероника поняла, что Наум уже настроился на работу. «Тебе приготовили гостевую спальню на первом этаже», — сказала она после десерта. «Если хочешь, отдохни с дороги». «Нет уж, дети мои». Наум допил кофе и первым вышел на крыльцо, доставая свои любимые ротманс. «Не будем водить муму, а сразу возьмем, так сказать, быка за рога. Подпишем договор, и я сразу же начну работать». В спальне адвокат быстро разобрал дорожный чемодан и развесил вещи в стенном шкафу. По привычке, а вдруг придется внезапно куда-то выезжать, он всегда держал наготове в квартире и офисе два небольших, но вместительных чемоданчика, где было все необходимое в поездке, чтобы не терять время на сборы непременно забыв что-нибудь в спешке. Вот и сегодня утром, выпив кофе на дорогу, он просто взял из шкафа аккуратный черный чемоданчик и спустился к ожидавшему на улице такси. После сытного обеда потянуло в сон, и Науму показалось заманчивым прилечь на полчасика, не больше, на кровать, застеленную пушистым серым покрывалом. Нет уж, спать буду ночью, а сейчас надо работать. Наум попытался вспомнить Никиных дядю и тетю, которым его представили на свадьбе Орловой. Приятная немолодая уже пара. Женщина сохранила привлекательность и одета со вкусом. Но Гершвин запомнил их только в общих чертах. Тогда все его внимание было поглощено спутницей, миниатюрной черноглазой Харукой. Однако благоприятное впечатление от знакомства с этой парой адвокат все-таки запомнил. И если Ника говорит, что верит в невиновность своей родственницы, ей можно верить. Вероника никогда ничего не говорит зря. «Ну что ж, дети мои», — сказал он, выйдя в гостиную, где Эльза уже сервировала им кофейный столик. «Теперь мне нужны вводные данные о том, что связывало твою тетю Ника с этим потерпевшим и в чем заключался их конфликт». «В юности у тети Тома был роман с Калласом», — ответила Вероника. «Он приезжал в Ленинград на стажировку после университета, и они встречались несколько месяцев. А после стажировки Каллас уехал. В Таллине его ждала невеста из номенклатурной семьи, и он постарался закончить стажировку так, чтобы успеть к назначенной дате свадьбы вернуться в Таллин». «Так», — кивнул Наум, пригубив кофе. «Он оставил тетю Тамару в интересном положении, но она встретила дядю Калью, они поженились, и он признал ее ребенка». «То есть твой дядя знал, что у Густава другой отец?» — уточнил Наум. «Изначально знал. Тетя Тома решила не обманывать жениха, и он смог принять ее правду и ни разу не попрекнуть жену прошлым, а для Густава стал настоящим отцом. Калыш же был только биологическим отцом. Недавно он повстречал Густава и отметил их сходство. Густ вырос очень похожим на Калласа. Когда увидишь фотографии в деле, сам это заметишь». «Значит, приезжал стажироваться вчерашний студент и снимал комнату?» — спросил Наум. «Отдельную комнату?» «Да. У дедушки и бабушки на миллионной. Мама тогда вышла замуж и переехала, и они сдавали ее комнату». «Однако...» «Даже при советах прибалты жили получше нас», — крякнул Гершвин. «Студент мог комнату снимать, да еще на миллионной, в двух шагах от Дворцовой площади и Эрмитажа. А мои сокурсники из других городов давились в общагах друг у друга на головах и перед Степушкой в столовую только посмотреть заходили. Я вот частенько на лекции бегал пешкадралом, чтобы сэкономить и в перерыве между парами булочку в буфете ухватить. Приходилось выбирать, или едешь на трамвае, или покупаешь перекус». «Сейчас молодняк экономит, прыгая через терминалы», — заметил Виктор. «Это выглядит как крохоборство», — гордо вскинул голову Наум. «Мне легче было пробежаться пешком, чем показывать, что эта мелочь на жетон так важна для меня». «А сейчас это считается круто», — усмехнулась Ника. «Типа все должны ахнуть от восторга, глядя, как ловкий парень минует терминалы, сохранив свои монетки нетронутыми. Прямо Сережа молодец». «Ну, если никак иначе заявить о себе не получается, тогда только и остается скакать, как кенгуру, пока штаны в прыжке не треснут, и радоваться. Уря, денежку сэкономил. Теперь на семки к пивасику хватит, любуйтесь все на меня», — насмешливо фыркнул Гершвин. «Сорян, Ника, я тебя перебил». «В общем, я с тобой согласна. Самой смешно смотреть на такую экономию и самоутверждение. Скакунов много, а кумирами становится не за это. Итак, Каллас после стажировки уехал в Таллин, где у него была назначена дата свадьбы с дочерью Эрнеста Карриса, Ингой». «С дочерью Карриса?» Наум длинно мелодично присвистнул. «Да, любить так принцессу, украсть так миллион. Это вам, дети мои, не по турникетам скакать, мелочь на пивко и сухарики экономить». Видимо, Калос рассуждал так же, поэтому без колебаний порвал с ленинградской возлюбленной и дал ей денег на оплату услуг одного таллинского врача, видно имеющего частную практику. «Наверное, не первую девушку к нему отправлял», — заметил Гершвин. «Все может быть, но тетя Тома к этому врачу так и не попала, потому что встретила в парке дядю Калию». «Снимаю перед ним шляпу», — сказал Наум. «Вот это поступок настоящего мужчины — принять на себя ответственность и ни разу не пожалеть об этом. Некоторые трясолобы и от собственных детей увиливают. Процесс им нравится больше, чем результат. А Калью Михкельевич знал, что ребенок у жены от другого мужчины, но стал ему отцом, да к тому же хорошим отцом. Настоящий мужчина, а не просто пользователь мужского сортира». «Да, и я тоже рада была узнать такие подробности о своем дяде», — кивнула Вероника. «У них сложилась прекрасная семья. Густав обожает родителей и хочет, чтобы у них с женой был такой же крепкий и счастливый брак. Берет пример с отца и матери». «Может, это потому, что твоя тетя была с ним честной и не подсовывала кота в мешке?» Виктор допил кофе и отставил чашечку. «И за свою честность вознаграждена семейным благополучием». «Итак», — потер руки Наум, — «сейчас оформим договор, и я сразу отправлюсь хлопотать по инстанциям, благословясь да помолясь». Он открыл папку и достал бланк договора о найме адвоката.